Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю от программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня пятница. Раз пятница, значит, в программе «Серебряные нити» новый разговор о любви. И, как всегда, нам никак не хватает времени на то, чтобы обсудить счастливую любовь. Мы все время говорим о ее проблемах. И на сей раз говорим о праве на любовь к женатым мужчинам и к замужним женщинам. Имеем ли мы право любить, имеем ли мы право внутреннее или внешнее совершать шаги навстречу друг другу? Абсолютно ли порочной является эта любовь? Вот очередная и вполне болезненная тема нашей передачи. Интересно, что в последнее время, какую тему ни обсуждай, даже если говорить о любви, то она почему-то оказывается болезненной и запретной. Мне кажется, мы просто не привыкли откровенно говорить о наших с вами внутренних проблемах и о вещах, которые, наверное, к сожалению, стали для нас вполне обыденными. Разводы, новая любовь, романы мужчин с замужними женщинами, женщин с женатыми мужчинами. Это, хотим мы с вами этого или нет, реальность, которая нас окружает. Давайте попробуем поговорить об этом, поскольку, как всегда, мне интереснее всего знаете, ваше мнение, дорогие радиослушатели, что вы думаете об этой запретной любви? Сегодня собираем мнение. И, как всегда, проблему ставит музыка. На сей раз до боли знакомая музыка. Я люблю жена. справлюсь я одна. А вместе нам не справиться. Какие все-таки замечательные целомудренные песни пело советское кино. Дело было в Пенькове, если вы не помните, как назывался этот фильм. Так вот, вопрос-то весь только один. Надо ли справляться? В разные времена люди думали по-разному. Я вспоминаю все время вот эту славную историю, классическую из сборника анекдотов о Насреддине, о том, что когда Насреддину стукнуло 90 лет, его приятель, которому было тогда 80, уезжал в дальнюю поездку. Он был судьей, ему нужно было уехать. И тогда... А жена у него была молодая. И он решил, что так как Насреддину уже 90, то он может доверить почтенному старцу ключи от железных трусов, заказанных у кузнеца для своей жены. И действительно, он доверил ему эти ключи, и радостный, и довольный уехал. Когда он отъехал всего-то каких-нибудь 20 километров от деревни, он увидел на горизонте полевой дымок, пыль, и сквозь эту пыль рассмотрел приближающегося ослика, на котором ехал 90-летний Ходжа Насреддин. В воздухе он тряс ключами и дико кричал, что «Ты знаешь, судья, судья, постой! Ты перепутал и оставил мне не те ключи!» Смех смехом, но можно относиться к Адюльтеру очень и очень по-разному. Однако, ведь в том числе и очень большое количество счастливых наших браков были отнюдь не первыми. И каждый из нас это знает. Плохо ли это, хорошо, и от чего это происходит? Ждем ваших звонков. Еще раз напомню номер телефона 250-07-01. Ну, а мнения, которые звучали на автоответчике, естественно, были очень и очень разными. Передача, может быть, и неплохая, но возмутительно то, что ни единой песни на русском языке нету. Почему мы должны слушать все время на иностранном языке? Неужели нет, как говорится, общепонятных песен на те же темы, которые там затрагиваются? Такое впечатление и по тематике разговора, и по музыкальным заставкам, что автор, как говорится, придерживается иностранных ценностей, иностранных взглядов на жизнь. И вот насчет женатых людей, там, можно ли полюбить женатого? Полюбить, конечно, можно, только надо, как говорится, это держать при себе и не разливать чужую семью. Потому что счастья не будет, когда, как говорится, на чужом несчастье счастье свое не построит. Это давно известно. И нечего такую аморальщину пропагандировать, что давай уведем чужого мужа, давай уведем чужую жену. Что это за безобразие? Надо, как говорится, держать свои чувства и свои эмоции, и свою развратность при себе, и, как говорится, не распускаться. Именно человек от животного этим и отличается, что не дает, как говорится, воли своим низменным инстинктам. Вот ведь понимаете, какая вещь. Что происходит? Всегда ли мы можем опираться на понятие счастья и несчастья? Вы знаете, мне кажется, что сегодня разбить чужую семью далеко не всегда оказывается несчастьем и другой половины тоже. И вообще, что такое счастье? Что такое несчастье? И где критерии этой самой оценки? Я от себя любовь храню, а от него тем более. Вместе нам не справиться. Может быть, это действительно единственная правда. Тем более, иногда эта правда звучит, ну, на мой взгляд, гораздо более тактично. В связи с нынешней темой я хотела бы напомнить один диалог из фильма «Обыкновенное чудо». Я не знаю, кто является его автором. Автор пьесы Шварц или автор сценария Захаров. Но вот этот диалог именно из фильма. Разговаривает волшебник, юноша-медведь. Волшебник возмущен тем, что юноша-медведь проявил благоразумие и не поцеловал девушку. И он приводит примеры безумств, которые совершали своими любви. И спрашивает юношу, а вот что ты сделал ради своей любви? И юноша говорит, я отказался от нее. Он говорит это так, что становится ясно. Он отказался не из трусости, не из-за того, что сам испугался стать медведем, а ради блага своей любимой девушки, из-за того, что он боялся ее испугать. Вот, в связи с сегодняшней темой, я думаю, не будет даже обсуждаться вопрос, надо ли отказываться от своей любви к несвободному человеку. Конечно, надо. Это не значит отказываться от себя, это значит отказаться только от внешних проявлений. И своему опыту могу сказать, что на 5-м году станет легче. А сначала будет тяжело. Но только не надо говорить, что я ничего сделать не могу. Мы все-таки отличаемся от животных, поэтому сделать что-нибудь обязательно можем. И я еще хочу вспомнить один пример из жизни. Когда Михаил Булгаков умирал от пристрастия к морфию, он просто был одной ногой в могиле, его жена Татьяна, не будучи сильно религиозным человеком, тем не менее, она стала молиться такими словами. «Пусть он меня оставит, пусть мы расстанемся, но только пусть он выздоровеет». И произошло чудо. Михаил Булгаков выздоровел, но свою жену Татьяну он оставил. То есть она чувствовала необходимость какой-то жертвы, и вот ради своей любви она отказалась от нее. То есть это возможно. Вот что я хочу сказать. Спасибо, до свидания. Михаил Булгаков ушел к другой женщине. И сделало ли его это более счастливым, никому не известно. Но последний его брак тоже был браком прекрасным. По крайней мере, для них обоих, и для Булгакова, и для Елены. Есть ли какой-то внутренний критерий отсчета? И почему вообще, ну зачем нужна эта другая любовь, если одна есть? Почему она возникает так часто? Почему мы не умеем управлять? Почему наша любовь и брак все больше и больше становятся вещами несовместимыми? Что такое счастье, дорогие радиослушатели? Может, вы сможете ответить на этот вопрос, Тамара Ивановна? Могу, наверное. Я просто никак до вас добраться не могу. Мне каждый вот раз добралась. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, вообще, то, что касается любви и любви к кому бы то ни было, к чужому мужу, к младше, к старше, еще кому-то, это не вопрос, если это действительно любовь. А если, например, у того мужчины женатого нелюбимая жена, а если он женился по ошибке, да мало ли сколько вариантов. Если любовь настоящая и большая с обоих сторон, ее ни в коем случае давить нельзя. Мы беспрерывно живем только в запретах. Нельзя, нельзя. А что? А кто-то там останется? А если оба человека останутся несчастными на всю жизнь? Это почему об этом никто не думает? Это такая редкость. Настоящая большая любовь, что ее ни в коем случае давить нельзя. Одни трагедии от этого происходят. Мужчины оставленные начинают пить, женщины начинают гулять вообще со всеми подряд. Разве это правильно? Только надо вот различать. Настоящая, серьезная, большая любовь, без которой жить нельзя. Или это просто желание устроиться, или это желание там лишней постели. Это разные вещи. А любовь к кому бы то ни было настоящую, давить просто нельзя. Это преступление. Вот мое мнение на эту тему. Вот так. Тамара Ивановна, как вы думаете, может быть, нам устроить, я даже не знаю, посоветуйте мне, правда, я, честное слово, нуждаюсь в совете. Может быть, нам еще один раз поговорить, сделать передачу на тему, чем же большая любовь отличается от полового инстинкта? Обязательно надо такую передачу сделать. Просто здесь все ошибаются, понимаете? Первое сигнальное «хочу, буду», «переспал», тем более сейчас, в наше время. Слово «любовь» просто опошлили, а это Понимаете, это надо обязательно разъяснять, надо сделать такую передачу. Вот обязательно там есть дети, надо любить. Да неправда это. И дети могли родиться просто потому, что человеку надо, чтобы были дети. Помните на наш фильм «Замечательная любовь земная»? Ну кто мог остановить ту любовь? Да никто. И она, в конце концов, его детей потом растила. Помните этот замечательный фильм? Да масса примеров других. Просто забыли люди, что бывает настоящая любовь. Сейчас только устройство. Вот устроиться как-нибудь вот так, чтобы хорошо. Ну, девушки так думают. Или найти удобную жену, чтобы она готовила, варила и не вмешивалась. Или еще что-то. Такие браки. Ну, это что, разве браки? Разве это любовь? Разве ее надо беречь, даже если там есть дети? Да, детей надо воспитывать, детям надо помогать, коли они родились. Но, извините, прожить всю жизнь без любви, даже зная, что ты любима и что тебя любят, это преступление, я считаю. Не надо сделать такую передачу, надо серьезно об этом говорить. Спасибо, Тамара. Только с одним условием. Вы обязательно попробуете. Мы попробуем через неделю, может быть, через две еще раз об этом поговорить. А вы в обязательном порядке в эту передачу нам позвоните. И мы с вами попробуем вместе это определить. Поскольку уж больно сложно нащупать эти слова. Договорились? Спасибо. Только я уеду через две недели, лучше через неделю. Хорошо, через неделю, в следующую пятницу, дорогие радиослушатели, попробуем рискнуть и поговорить о том, что же такое настоящая любовь. Жду ваших определений. Доброй ночи, Елена. Может быть, вы поможете нам разобраться немножко с супружескими изменами? Ну, знаете, я не очень буду помогать. Я просто приведу два примера из жизни, и пускай Тамара Ивановна решит, какие, значит, это были отношения. Два человека полюбили друг друга. Вот две женщины, две разные женщины. Одна, значит, полюбила одного женатого, другая – другого женатого. Просто две параллельные истории. Мужчины ничего не говорили своим женам. Обе жены, обе, в обеих семьях, заболели раком. Это я, так сказать, Тамаре Ивановне. Жизнь прожили вот эти две семьи до того момента, когда два мужа похоронили своих жен. Это две отдельные, вы понимаете, да, что это две отдельные истории. И оба остались как бы, ну, верны своим, вот своей той другой любви, которая была вне семейной. Но жениться обе они. Оба этих мужчин, они не смогли, им было стыдно вот перед гробом. Они оба были порядочны, они, так сказать, похоронили своих жен. И Тамара Ивановна предложила вот всем слушателям как бы плюнуть на жизни тех других, кто в семье нелюбимый. И походя она отнеслась к судьбам детей. Вот простите, что я так резко говорю, но я видела женщин достойных, которые несли свое одиночество достойно и ждали, возьмут их замуж или нет, и верно, были верными своим вот этим вот возлюбленным мужьям. И мужья – это страшное положение. Я бы не хотела оказаться ни в той, ни в другой ситуации. А если Тамара Ивановна такая храбрая, что же, такие тоже бывают. Спасибо. Вот ведь точки зрения иногда бывают непримиримыми, совсем непримиримыми. И я не знаю, удастся ли мне хоть как-то примирить их друг с другом. Как вы думаете, Валентин? Чуть-чуть погромче, очень плохо. Я только что, дама, выступила с тем, что в обеих семьях женщины очень пострадали, в обеих случился рак. А у меня история такая, что я как раз нашла в себе силы отказаться от любимого женатого мужчины. Все это длилось, весь этот роман, лет 20. А умер как раз он в той семье. Да-да, алло, Валентин. Да, я слушаю. Я хочу сказать, что вот этот самый роман, он... не с моей стороны, с стороны храброй женщины, в общем, был инициирован, а с его стороны. Он был уже во втором браке. И, в общем-то, может быть, я наивно оказалась, поверила, как всегда мужчины говорят, что не складываются у них отношения с женой. Скажите... Ну, я, в общем, скажем так, сопротивлялась. А он мне все время внушал, что такая любовь бывает один раз в тысячу лет, и нельзя от нее отказываться. А я отказывалась, разница в возрасте была. А все равно деваться-то некуда было. Лучше него я никого не видела вокруг, хотя были соперники у него, он их даже видел и знал, за одним столом с ними сидел. И, тем не менее, ни за кого другого я замуж не вышла, из-за него не вышла. Я не могла его развести. Не то, что не могла его развести, я не хотела, чтобы он оставлял второго сына. Я знала, как он по поводу первого переживает. Вот. Но от этого, от того, что это все вот так вот тянулось, он только потерял вкус жизни, здоровья, силы и уснул. И, в общем, все это случилось уже вот в этом году будет 30 лет. Год любви в 75-м году у нас начался этот роман. 20 лет мы прожили в этом романе. Дочка у меня выросла. А, в общем-то, меня на земле он, наверное, и держит. То, чем он меня одарил. И меня, вы знаете, я переживала, я, наверное, испортила ему жизнь еще тем, что я, что называется, пилила все время его за его жену. Мне было жалко ее, мне было и стыдно, и больно, и обидно, и солидарность женская какая-то подсказывает. А сейчас у меня, ну, никакого греха по отношению к ней не осталось. А вот его мне жалко. И свекровь меня в том же обвинила, что я зря не согласилась выйти за него замуж, когда он решил все это. Вот какая моя история. Скажите, пожалуйста, Валентин, вот теперь, вспоминая все это, в годы этого романа, несмотря ни на что, вы были счастливы? Конечно. Спасибо вам большое. И самое главное, что мне хочется сказать, что есть одна удивительная вещь в человеческой жизни. Эта удивительная вещь заключается в том, что в ней ничего и никогда не определяется однозначно. Нельзя не осудить, не высказать какое-то однозначное одобрение. Это просто человеческая жизнь. И самое главное, чтобы в этой человеческой жизни... Что бы ни происходило, против каких бы моральных запретов или императивов мы с вами не выступали, где-то в глубине души живет что-то, что, по-моему, всегда подсказывает, что моя совесть мужчине или женщине подсказывает, что моя совесть чиста. Да. Это адюльтер. Но в этом адюльтере почему-то чувствуешь свою совесть чистой, а себя счастливой или счастливым. Что-то происходит с нами. И, наверное, главное то, что из того, что происходит, это... Может быть, мучительное непонимание того, что такое сегодня брак. Потому что брак, супружеская любовь, это живой организм, трепетный организм, который приходится все время со всех сторон беречь, подогревать, и приходится очень внимательно думать о нем, изучать его. Потому что существуют некоторые законы, по которым, хотим мы этого или нет, но наша супружеская любовь имеет свои стадии, и их нужно просто учитывать, их должны учитывать оба человека в своей реальной жизни. Иначе к вам в дом может прийти странник, который способен нарушить семейный покой. Раз мы с вами сегодня слушаем музыку из кино, почему бы нам для разнообразия не послушать музыку из кино Индии? Давайте послушаем мужскую точку зрения. Доброй ночи, Сергей. Добрый. Слушаем вас. Ну, с одной стороны, я бы хотел сказать, что я не совсем согласен с первой с первым дамой, которая рассказывала о вашей программе. У вас очень приятный голос. И то, что вы ставите зарубежную музыку, которую, например, я слышал, она ничем не режет слух, и как бы она приятна. Вот. Потом, если можно, по поводу брака. Я выскажу свою субъективную точку зрения. Вот. Ну, какая есть, так и будет. Чуть-чуть погромче, только поотчетливее. А, да? Хорошо. Вот так, очень хорошо. Просто для меня, я в свое время служил на флоте, и для меня брак вообще был святое. Вот. И в моей жизни был такой эпизод, когда я был на работе, я работаю в женском коллективе. Это бывает. А что? Это случается. Да, я тоже работаю в женском коллективе. Сами понимаете, и произошел больницы. Такой случай, когда я работаю, я за спиной слышу голос женщины, которая говорит, каждая уважающая себя женщина должна иметь любовника. Вот, я в то время был еще достаточно молод и достаточно невинен. Вот, и когда я услышал это, для меня было это поразительно, потому что по голосу я знал, что этой даме уже за 50. Я оборачиваюсь к ней и спрашиваю, я говорю, как вы можете это говорить? Она говорит, Сережа, ты просто еще молод, ты не понимаешь этого. Каждая уважающая себя женщина должна иметь любовь. Понимаете, для меня это был нонсенс и, может быть, какой-то был перелом в жизни. Потому что, действительно, я считаю, что все-таки брак, хоть он и называется браком, оно это что-то святое. Вы имеете такое в виду, что хорошее дело браком не назовут, да? Нет, нет, но все равно, я прекрасно вас понимаю, вот, но это жизнь. Это жизнь, раз и назвали так, раньше это было супружество, это сейчас называется браком. Вот, и для меня, конечно, это было так, но со временем действительно что-то меняется, и когда вы разговаривали на тему измен, я считаю, что это только происходит из-за того, но это, опять же, мое субъективное мнение. А мы здесь только и собираем субъективные да, мнения. Да. Это связано именно с тем, что в людях нет стержня, который был раньше. Это стержень верности, стержень любви, стержень доброты. И никак не могу с вами согласиться с тем, потому что это было ваше высказывание, которое, честно говоря, меня немножко огорчило. В том плане, что если люди, даже, например, женатый мужчина любит женщину, или там замужняя женщина любит мужчину, они изменяют со своим супругом, и вы говорили, что их совесть чиста. Я считаю, что их совесть не чиста. Потому что когда люди изменяют друг другу, совесть в любом случае нечиста. Это просто непорядочно. И опять же, мое это мнение, что если ты любишь другого человека, уйди от того, с кем ты живешь. Просто освободи себя. Если ты любишь другого, останься с другим. Если он любит тебя, пусть он оставит свою семью и будет с тобой. Но жить двойной жизнью, просто пусть те люди, которые изменяют своим родным и любимым и близким, поставят тебя на то место, что им будут изменять. Просто пусть почувствуют, насколько это больно, насколько это тяжело. Они же приносят, они думают, что им никто это не чувствует, но те люди, которые находятся рядом с ними, они в любом случае чувствуют. Может быть, они боятся высказать. Может быть, они не хотят разрывы из-за каких-то меркантильных интересов. Но они в любом случае это чувствуют. И кто бы мне ни говорил, что любовь слепа, она не слепа. Каждая женщина и каждый мужчина чувствует, когда человеку изменяют. Это жизнь. И понимаете, вот эта вот измена, она ни к чему хорошему не ведет. Да, может быть, это любовь. Но даже этим высшим чувством нельзя покрыть и нельзя прикрыться от непорядочности. Потому что человек должен быть все-таки порядочным. Уж простите меня, Бога ради, но это моя точка зрения. Что ж, Сергей, я думаю, что это абсолютно правильная точка зрения. Просто, к сожалению, величайшему, наверное, моя профессия принадлежит, к сожалению, к числу тех, в которых Самое сложное дело – это судить. Вот судить я совершенно не имею, не умею. Я считаю, что каждый человек в каждой жизненной ситуации способен быть судьей себе, если прислушается к голосу совести. Бывает так, что человек чувствует себя даже в адюльтере абсолютно порядочным человеком по причине того, что если голос совести молчит, то это и есть, наверное, самый главный знак того, с моей точки зрения, сугубо субъективный, что нужно сказать своему браку «нет» и стать честным, то есть выйти из адюльтера, с какой бы стороны это ни происходило. Вот тогда совесть болеть и мучить не будет. Я не знаю, насколько понятно то, что я говорю, но я думаю, что каждый человек, который стоял на пороге развода или разводился в своей жизни, это ощущение очень хорошо знает. Это либо ощущение внутренней муки, такой эмоциональной пытки, либо ощущение того, что все происходит правильно. Все так. Я, к сожалению, ищу, но не могу найти других критериев. Точнее говоря, другие критерии есть, но они сугубо и абсолютно религиозны. Как, впрочем, где-то в верхнем своем значении, наверное, и тот самый голос совести, он тоже абсолютно религиозен. Поскольку если ты живешь с другим человеком, который женат или замужем, или наоборот, если адюльтер существует, то на самом деле это значит одно из двух. Или ты моральный урод, и у тебя совесть не болит в принципе ни за что и никогда, либо то, что ты вступил в эту связь, для тебя действительно является чем-то истинным. И это значит, что свою предыдущую связь гораздо честнее прекратить. И если голос совести молчит, ну, как чаще всего встречалось мне в жизни, то тогда люди рано или поздно рассказывают супругу или супруге о своей любви. Брак прерывается. Иногда, очень часто, за счет такой честности удается остаться супругой или супругом тем, кем на самом деле они уже давно и являются. То есть друзьями, близкими людьми или родственниками. Просто это очень сложно. Но, увы, наверное, другого критерия я не знаю. Может, его знает Раиса Сергеевна? Раиса Сергеевна, доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем. Доброй ночи. Я хочу рассказать свою жизнь, свою историю, свою любовь. Мы учились в институте в вечернем и полюбили друг друга. Я, правда, разведенная уже была с ребенком, а он был женатый. С ребенком тоже. И мы так полюбили, что мы стали встречаться. Очень редко, но все-таки встречались. И каких-то 2 часа для нас были все. Ни о чем больше не думали. Ну вот, он захотел расстаться в семье и со мной соединить свою жизнь. Но я сказала, нет. Я не могу этого допустить. Если ты будешь плохо говорить о своей семье, мы не будем встречаться с тобой. И мы решили так. Все-таки встречаться, потому что мы любили друг друга. И вот 16 лет мы встречались. Эта любовь у нас была 16 лет. В это время у него родилась еще дочь. И он мне всегда говорил, я тебя еще больше люблю, только из-за того, что ты мне сохранила семью. И он всегда после со мной встречи бежит домой, Аленка его ждет. Она без него не может. Как можно разорвать семью? Нет, я считаю, пусть люди любят друг друга, встречаются, но семью не разбивают. Мое такое мнение. Правда, мы потом расстались, потому что я уже встретила человека неженатого и вышла замуж. И с этим прожила уже 6 лет, похоронила уже. Но ту любовь я вспоминаю до сих пор. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, Раиса Сергеевна. Наверное, в каждом человеке, по-моему, английский психолог Джон Грей когда-то использовал замечательный термин. Он говорил, что в каждом человеке есть несколько резервуаров любви. Эти резервуары любви, они разные. Требование к этим резервуарам меняется от возраста к возрасту. В каждом из этих резервуаров, в зависимости от человеческого возраста, лежат разные требования к любви. Ну, пока мы маленькие, в нас хранится резервуар только родительской любви. Потом появляется любовь друзей и, ну, скажем так, родственников. Становимся подростками, у нас появляется нужда в любви группы, которая нас окружает. Где-то около 20 лет или чуть старше мы должны к нашей любви любой, в том числе и любви к девушкам или к юношам, обязательно примешивается требование нашей собственной любви к себе. Мы должны стать взрослыми, зрелыми. Потом появляется некий следующий резервуар, в которых очень важны романтические связи вообще. Как характеристика меня, женщины, или меня, мужчины. Потом удивительно значимой, ну, там, старше 35 к 40 годам становится любовь к тем людям, которые от нас зависят, к сотрудникам, подчиненным, детям. Потом точно так же очень важной становится к нам уже любовь нашего значимого социального окружения. Не хочу так доходить до самой старости, это не тема сегодняшней передачи. Однако брак или супружество, как сказал Сергей, для меня очень важен этот аспект проблемы. Вместе с изменением этих резервуаров любви обязательно должен меняться, мы должны меняться в браке. Мы должны учитывать, что приходит возраст, когда для мужчины значимы там коллеги по работе, а для женщины подруги или те же коллеги для работы. Мы должны уважать мнение друг друга. Мы должны учиться тому, что называется супружеская любовь. Вы знаете, я помню такую старинную историю или анекдот, в двух словах она заключается, когда вот уже около 20 лет супруги проводили время, глядя передачи по телевизору. И вот жене это страшно надоело, и она все время теребила мужа и говорила ему: давай что-нибудь изменим, пойдем куда-нибудь. И вот в один прекрасный вечер под Новый год он ей сказал: знаешь, давай сегодня сделаем что-нибудь, ну, действительно необыкновенное. И она с надеждой в голосе спросила: ну, что же мы сделаем? И тогда он сказал: ну, давай поменяемся креслами. В таком браке все равно какому-то из супругов, у кого-то из супругов появится чувство, что его резервуар любви полон, что ему хочется почувствовать, ну, хоть что-то другое, кроме вот этого телевизора и двух одинаковых кресел напротив него. Мы почему-то считаем, что любовь это такая вот вещь, в которой, которая всегда приходит и сохраняется сама. Она приходит и уходит. Мне кажется, нет шалиш. Любовь – это вещь, о которой необходимо думать. Я все время, по-моему, уже не раз говорил в наших передачах, что любовь на самом деле такое живое существо, которое обе стороны брака или любовных отношений должны совершенно отдельно холить, лелеять и воспитывать. Это потом любовь становится ребенком, на которого обращено внимание двоих. А в начале и в конце, между прочим, это просто любовь. Просто то, что нужно отдельно кормить, питать, укутывать. Мы так часто почему-то с вами этого не хотим понимать, что вот этот вот резервуар супружеской любви очень быстро заполняется. Становится чем-то другим. Мы начинаем чувствовать тревогу мужчины или женщины. И в зависимости от того, какой из резервуаров нашей любви, социальный резервуар, рабочий резервуар, резервуар значимости или там группы, в данный момент свободен, мы начинаем искать, интуитивно искать мужчину или женщину, которые помогут нам этот резервуар заполнить. В результате образуется та боль, о которой мы на самом деле весь этот вечер и говорили. Thank you.